Он закричал в лицо Барскому: «Мы тебе не курята, а куряне. И еще кто кого перепляшет, Олеша?» Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи. «Присловие не знает!» — крикнули дремовцы, и тотчас раздался отчаянный рев Артамонова. «Олежка, убью!» Не останавливаясь, четко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил. «У барина у Макея было пятеро лакеев, ныне барин Макей, сам таков же лакей». «Нате!» — победоносно рявкнул Артамонов. «Ого!» — многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головою. «Алексей перепляшет вашего», — сказал Петр Наталье. «Легкий». Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов. Полупьяные они стояли плечо в плечо, друг с другом, один огромный, неуклюжий, точно куль овса. Из его красных узеньких щелей под бровями обильно текли слезы пьяного восторга. Другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бедра свои, глаза его почти безумные. Петр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает. Зубами скрипит, ударит кого-нибудь сейчас. «Охально пляшет Артамоновский», — слышен трубный голос Матрены Барской. «Нефигурно пляшет, бедно». Илья Артамонов хохочет в темное, круглое, как сковородка, лицо ее, в широкий нос. Алексей победил. Сын Барских, шатаясь, идет к двери, а Илья, грубо дернув руку Баймаковой, приказывает: «Ну-тка, свати, выходи!» Побледнев, размахивая свободную рукою, она гневно и нарастерянно отбивается. «Что ты? Али вместо что ты?» Гости примолкли, хмыляясь. Помилов переглянулся с Барской, масляно шипят ее слова. «Ну ничего, утешь, Ульяна, спляши! Господь простит! Грех на меня!» — кричит Артамонов. Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошел, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему. Пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямясь, вскинув голову, пошла по кругу. Петр услышал изумленный шепот. «А, батюшки, муж в земле еще года не лежит, а она и дочь выдала, и сама пляшет». Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал. «Не надо бы отцу плясать, и матушке не надо бы», — ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей через их головы. Покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра. «Тише», — сказал он ласково, подержав ее за локоть. В открытые окна через головы зрителей вливались отблески вечерней зари. В красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчины и женщины. В саду во дворе на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось все тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то темным звуком, верещала гармоника. В тесном круге парней и девиц, все еще как обожженные, судорожно метались двое. Девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьезно, как на необычно важное дело. Солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные. Артамонов, топнув, остановился. «Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!» Женщина, вздрогнув, тоже вдруг стала, как перед стеною, и, поклонясь всем круговым поклонам, сказала: «Не обессудьте». Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская. «Разводите молодых! Ну-ка, Петр, иди ко мне! Ведите его под руки!» Отец, отстранив дружек, положил свои длинные тяжелые руки на плечи сына. «Ну иди, дай Бог счастья! Обнимемся давай!» Он толкнул его, дружки подхватили Петра под руки. Барская, идя впереди, бормотала, поплевывая во все стороны: «Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестица, тьфу! Огонь, вода вовремя не на беду, на счастье!» Когда Петр вошел вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул. «Слушай, да не забудь», — торжественно говорила она. «Вот тебе две полтины, положи их в сапоги под пятку. Придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, ты ей не давай». «Зачем это?» — угрюмо спросил Петр. «Не твое дело. Три раза не дашь, а в четвертый разреши, и тут она трижды поцелует. А полтинники ты дай ей, скажи. Дарю тебе, раба моя, судьба моя, помни. Ну, разденешься и ляг спиной к ней. А она молча тебя просить будет, пусти ночевать. Так ты молчи, только в третий раз протяни ей руку, понял? Но потом. Петр изумленно взглянул в темное широкое лицо наставницы, раздувая ноздри, облизывая губы. Она оттирала платком жирный подбородок, шею и властно четко выговаривала грубые бесстыдные слова, повторив на прощанье. «Крику не верь, слезам не верь». Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собой пьяный запах. А Петром овладел припадок гнева. Сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его. Черти болотные! В пуховой постели было жарко. Он соскочил на пол, подошел к окну, распахнул раму. Из сада в лицо ему хлынул пьяный гул. Хохот. В синеватом сумраке между деревьями бродили черные фигуры людей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль Никольской колокольни. Креста на нем не было. Сняли золотить. За крышами домов печально светилась ока. Кусок луны таял над нею. Дальше черными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля. Просторная земля золотых пашен. Он вздохнул. На лестнице затопали, захихикали. Он снова прыгнул в кровать. Открылась дверь. Шуршал шелк лент. Скрипели башмаки. Кто-то, всхлипывая, плакал. Звякнул крючок, вложенный в пробой. Петр осторожно приподнял голову. В сумраке у двери стояла белая фигура, мерно размахивая рукой, сгибаясь почти до земли. Молится, а я не молился. Но молиться не хотелось. «Наталья Евсеевна», — тихонько заговорил он, — «вы не бойтесь, я сам боюсь». Замучился. Обеими руками, приглаживая волосы на голове, дергая себя за ухо, он бормотал. «Ничего этого не надо. Сапоги снимать — и все. Глупости, у меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте». Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав. «Гуляют еще?» «Да». Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница. Кто-то стал шарить рукой по стене. Наталья пошла к двери. «Барскую не пускайте», — шепнул Петр. «Это матушка», — сказала Наталья, открыв дверь. Петр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая. «Плохо я, не смел. Посмеется надо мной. Дождусь». Дверь открылась, Наталья тихо сказала. «Матушка зовет». Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Петр вышел за дверь. И там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный горячий шепот Баймаковой. «Что ж ты делаешь, Петр Ильич, что ты? Опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут. Надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели, дочь моя честная». Говоря, она одной рукой держала Петра за плечо, а другой отталкивала его, возмущенно спрашивая. «Что ж это? Силы нет, охоты нет. Не пугай ты меня, не молчи». Петр глухо сказал. «Жалко ее, боязно». Он не видел лица тещи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась. «Нет, ты иди-ка иди, делай свое мужское дело. Христофору мученику помолись. Иди, дай поцелую». Крепко обняв его за шею, вдохнув теплым запахом вина, она поцеловала его сладкими липкими губами. Он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светелку, заперев за собой дверь, он решительно протянул руки. Девушка подалась вперед, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом. «Выпьемши она немножко». Петр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал. «Не бойся, я некрасивый, я добрый». Прижимаясь к нему все плотнее, она шепнула. «Ноженьки не держат». Пировать в Дремове любили. Свадьба растянулась на 5 суток. Колобродили с утра до полуночи. Толпою, расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду, особенно обилен и хвастлив пир устроили барские. Но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился. «Где же это видано, что парни не дрались?»